Прочитаем из книги пророка Иеремии, 14 главы, начиная с 17 стиха. «И скажи им слово сие. Да льются из глаз моих слезы ночь и день, и да не перестают, ибо великим поражением поражена дева, дочь народа моего, тяжким ударом. Выхожу я на поле, и вот убитые мечом. Вхожу в город, и вот истаивающий от голода. Даже и пророк, и священник бродят по земле бессознательно. Разве ты совсем отверг Иуду? Разве душе твоей противил Сион? Для чего поразил нас так, что нет нам исцеления? Ждем мира, и ничего доброго нет. Ждем времени исцеления, и вот ужасы. Сознаем, Господи, нечестие наше, беззаконие отцов наших, ибо согрешили мы пред Тобою. Не отрыни нас ради имени Твоего, не унижай престола славы Твоей. Вспомни, не нарушай завета Твоего с нами». Покорно предайся божественной воле, возвавши Бог жизни всех смертных Творца, к Нему обращайся, ты в тягостной доле, и в нем ты увидишь благо. Блаженны плачущие. Блаженны плачущие, ибо они утешатся, сказано у Матфея 5:4. А у Луки: блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Разница в словах только усиливает общее впечатление. Плачущие ныне в будущем утешатся и даже развеселятся, восмеются. Плач и рыдание составляют неотъемлемую часть нашей скитальческой жизни на земле. Но, как и все земное, должны считаться явлением временным, приходящим. Радость же и веселье будут уделом вечным, постоянным, как написано. «И возвратятся избавленные Господом, и придут на Сион с пеньем, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, печаль и вздохи удалятся». Исаии 51:11. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет». Откровение 21:4. В жизни повседневной при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. В жизни же духовной вечером водворяется плач, а на утро радость. Но не всякий плач ведет к радости и утешению. Капризный ребенок иногда пользуется плачем, как оружием против своих родителей, требуя исполнения своей прихоти. Разумные родители, смотря по надобности, либо утешают плачущее дитя удовлетворением его нужды, либо утешают расходившегося крикуна соответственным наказанием. Иногда и взрослые плачут от бессильной злости. Рассмотрим некоторые формы и причины плача, к которым относится обетование «утешиться». Сознание своей греховности. «Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лицо мое к Тебе, Боже мой, потому что беззаконие наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес». Так начинается исповедь священника Ездры. Он оплакивал беззаконие своих царей, своего народа и свои собственные. Он держался совета пророка Иеремии. «Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои». От дней Адама люди нарекают и жалуются на кого-то, считая его виновником своего горя, падения и так далее. Слепая гордость препятствует человеку искать вины в самом себе. Если ты согрешил, преступил волю Божию, действуй по примеру апостола Петра, который, вышед вон, плакал горько. Оторвись от общества и обстоятельств, доведших тебя до падения. Уйди и в тишине оплакивай вину свою. Помни, что воскресший Христос жалел скорбящего грешника и через ангела и женщин-мироносец послал ему слово утешения. Идите, скажите ученикам его и Петру. Перепуганный Петр во дворе первосвященника отрекся от Христа, но воскресший Христос не отрекся от кающегося и плачущего Петра при виде гибели своего народа. О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез? Я плакал бы день и ночь о пораженных дщери народа моего, восклицал пророк Иеремия. Мы читаем, что и Христос, приблизившись к Иерусалиму, заплакал о нем и сказал: «Ой, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему!» Истинные праведники в глубине души оплакивают неверие и упрямство грешников. Пророку Иезекиилю было открыто, что в день всеобщего бедствия будут пощажены те, которые скорбят и сокрушаются о мерзостях, совершающихся в городе. Наша обязанность возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет и совершать моления и прошения за всех человеков. Делаем ли мы это? Оплакиваем ли перед Богом преступления нашего народа? Прислужению народу. Каждая мать, воспитавшая детей, была не раз расстроена до слез упрямством глупого ребенка. Врачи и сестры милосердия в госпиталях не раз встречают грубость и даже удары со стороны больных. Вполне естественно, что и служители Евангелия встречают немало трудностей и даже опасностей на своем пути. Апостол Павел на собрании пресвитеров в Милите засвидетельствовал, что он среди них работал Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами. Труженикам Христовым приходится плакать и от противников извне, и от капризных младенцев, и от больных братьев и сестер в церкви. При этом он всегда имеет право утешаться словами: «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратятся с радостью, неся снопы свои». На пути к вечной родине. Апостолы Павел и Варнава проходили страны и города, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Наша земная жизнь – это скитание на чужбине, а наша Родина находится за гранью вещественного мира. Ветхозаветные праведники жили надеждой войти в город, которого строитель и художник сам Бог. На пути же в тот город приходится и не раз заплакать, и о собственных слабостях и немощах, и о неверии и упорстве наших близких и дорогих, и от встречающихся трудностей и испытаний. Уподобимся тем путникам, которые, проходя долину плача, открывают в ней источники, чтобы идущие за нами могли утешаться теми утешениями, какими утешает нас Бог. Блаженны плачущие, ибо они утешатся.